Николай Грошев. Первый торговец. Низкие свинцовые тучи нависли над миром. Легкий ветерок нежно трепал волосы и одежду. И тишина вокруг, спокойная, благостная тишина нормального мира. Ага, как же. Он вздрогнул всем телом. Тучи есть, это да, они тут часто. И ветерок имеется, легкий такой, аж до костей пробирает. Промозглый осенний ветерок, от которого бывают сопли и кашель. А вот тишина, так это да. Чего есть, того не отнять. Только вот где-то далеко, едва слышно, стрекочет автомат. Недолго. Жуткий истошный вопль звучит чуть громче. Спустя мгновение вновь наступает тишина. Она будет долгой или не очень, как повезет. Всегда ведь по-разному. Людей здесь мало, их вопли, выстрелы не так, чтобы часто можно услышать. А вот зверья, напротив, его тут валом. И одно страшнее другого. Да любит оно, зверье это штопанное, поорать, повыть, порычать. Но больше всего любит зверье это драное, когда кто-то дрыгается, орет, кровью брызгается и мясом делится. Своим собственным мясом делится, конечно же. Неспокойно на душе. Ох, неспокойно. И это даже хорошо. Здесь так лучше. Здесь только так и надо. Расслабился, и все. Сожрали. Или в аномалию наступил. А бывает и совсем глупо и грустно. Без шарфа пошел, ветерком приятным пообдуло слегка, и все. К вечеру жар, к утру ноги-руки не двигаются, а к обеду тебя уже и сожрали. Или датчик радиации сломался, а ты не заметил. Идешь себе, идешь, а потом раз, что-то поплохело. Ну и все, пришел, что называется. Сел на землю и смотришь, как с тебя волосы выпадают, кожа слезает и кровь из каждой поры хлещет. Но недолго, конечно. Больно, но недолго. Минут пять покричит человек, потом раз — и спать лег. Навсегда, естественно. Хорошо, хоть людей можно не бояться. Мало их тут, да и редко кто-то захочет охотиться на человека. Чего с него взять? Разве что как в анекдоте. Человек человеку друг, товарищ, спички и запасные носки. Но такое только в анекдоте. Ни один человек не станет тут стрелять в другого. Это глупо и опасно. Узнать ведь могут, что ты так делал. Узнают, расскажут. И что ты потом будешь делать? Навечно один в любой вылазке. Да еще и пристрелить могут. Просто ради своей безопасности. Мало ли, один раз товарища убил, может, ты второй раз так поступишь. А жить все хотят. Да и отстреливаться люди норовят. Захочешь так человека немножко пристрелить, а пристрелит он тебя. Жизнь как бы, оно ведь по-разному бывает. Вот и не стреляют здесь люди друг в друга. Ну, в основном, потому что ситуации бывают разные. Вот, например, если кто-то узнал, что ты нашел очень дорогой артефакт. Да, последствия все те же. Никто не поможет. Могут потом и пристрелить. Да и жертва может начать отстреливаться. Только вот куш в такой ситуации того уже стоит. Любые последствия стоят риска, если на кону дорогой артефакт. Их ведь мало, и они безумно дорогие. Даже самые дешевые имеют просто космический ценник. Так что мало кто артефактами светит раньше времени. Их в рюкзак надо сразу, да на самый низ, и чем-нибудь заложить хорошенько, чтоб случайно никто не увидел. А кто спросит? Друг, ну что, нашел чего, нет? Головой машешь отрицательно и чуть не плачешь. Нет, друг, ни хрена не нашел. С голой жопой пришел, с голой и ушел. Такая уж тут жизнь. Так уж тут пове... Тёма, блядь! Окрик вырвал его из раздумий. Он остановился на месте, привычно осмотрелся, не убирая руки с автомата, висевшего на плече стволом вниз. Вроде все в порядке. Тёма побледнел и пронзительно икнул. «Не спи, блядь!» — рыкнул товарищ, шедший впереди. «Забыл, где находишься!» «Прости, друг! Пиздец! Как так?» — пробормотал Тёма, мгновенно промокнув от пота. «Хули! Бывает!» — сказал шедший позади и похлопал его по плечу. «Не у всех только!» «Прости!» — повторил Тёма, уже глядя на второго своего спутника. «Диман, ты уверен, что стоило его с собой брать?» — хмурясь проговорил он, косясь на первого в их связке, того, кто прокладывал путь. Тот поморщился, плечами неуверенно пожал, но все же кивнул. «Опытных людей мало, Леха, сам понимаешь. А если выйдет на нас какая поебота с щупальцами, так уж похер, опытный или нет. Главное, чтоб стрелял. Да он в собственный хуй, если только попадет. И то, я хуй знает, промахнется нахер. Зря ты так. Я тебе говорил, Тёма пиздато стреляет. 3 выстрела, все 3 пули кабану в ебало легли с 10 метров. Нехуй морщится. Мы, блядь, в зоне. Здесь и такой стрелок. Это уже охуеть счастье. Борьку помнишь? А, бля, не напоминай нахуй. Ладно, топаем. Тёма, след в след. Знаешь же сам, чё как маленький? Чё ты в сторону шагнул? Бессмертие поел где или чё? Я случайно задумался я. Не заметил. Извини, Диман. Да ладно, хры извиняться. Топаем. Диман шагнул вперед, прошел немного, бросил болт перед собой. Скосил взгляд на датчик, висевший на поясе. Молчит датчик, не визжит, лампочка не мерцает. С болтом тоже все хорошо. Можно смело идти дальше. Диман, а? А что за Борька? Тёма, тебе делать нехуй. Отъебись, а то в натуре в аномалию наступим все разом. Извини, друг, это от нервов, походу. 20 метров прошли в тишине. В этот раз она не стала долгой. Теперь вздрогнули все 3. Дикий рык донесся откуда-то сзади. А ведь этой ночью они где-то там и останавливались. Вовремя съебались, улыбнулся Леха. Они тоже улыбнулись, только вот улыбки их были кривобокими, да и бледности в их лицах стало побольше. Уйти-то они оттуда ушли. С монстром разминулись. Это, конечно, все да. Но где гарантии, что животина-то не пойдет по следу? А нет их гарантий этих. Скорее уж увяжется следом, и на следующем привале быть беде. Ночное сражение с мутантом — само по себе беда. Кто-то обязательно умрет. А может и нет. Может, отобьются. Но тоже хорошего мало. Тоже быть беде. Все патроны изведут, нервы истреплют. А сколько потом возни со стиркой штанов? Это прям ужас просто. От такого их еще и отстирать сложно. В основном их просто выкидывают. Пахнут они, монстров привлекают тут. А там, за колючкой, привлекают монстров других, в погонах да фуражках. Встречаться ни с теми, ни с другими им вообще никак не хотелось. Отчего-то через пару шагов Диман все же решил ответить на его вопрос. Борька этот с нами с год назад увязался. Говорил, что в своем городе был чемпионом в тире, что в армии служил, что... Диман хмыкнул презрительно. Ну, короче, пиздел, как дышал. А дышал он, сам понимаешь, нередко. На нас коты-баюны вышли. Повезло, что 3 всего. Мы 2 сразу положили, 1 ранили. Борька тоже с нами стрелял. Мне, падла, чуть башку не продырявил. А в котов ни разу так и не попал. 3-й раненый к нему подобрался и прыгнул. Глотку до самого позвоночника откусил. Там надо было шаг назад или пинком въебало. Да хоть перед собой пальнуть. А нихуя. Обосрался Борька так, что даже шевельнуться не смог. Понятно. Тёма тоже хмыкнул, но как-то смущенно. Вспомнил, как он сам впервые встретился лицом к лицу с мутантом. Остолбенел. Хорошо, что быстро пришел в себя. Да и было это, когда он в домике прятался. Повезло тогда, мутант не заметил, мимо прошел. — Все, ебальники закрыли! — рявкнул Леха. — Подходим к лощине. Колючка совсем рядом. Они больше не говорили. Кроме колючки, тут еще и пост рядом. Да, люди друг в друга стараются здесь не стрелять. Все ведь идут за одним и тем же. И всем им это место враждебно. Всех оно пытается убить. Все они в одной лодке. Все, кроме военных. Эти стреляют сразу и наглухо. Пленных не берут. Ну, в основном. С ними, как с рулеткой, никогда не угадаешь. Бывали случаи, когда шли через колючку, и вояки всех клали прямо там, никого в живых не оставляли. Бывало и так, что с поста постреляют, что называется, наобум. Так, для порядку. Редко кого-то даже ранят. Другое дело, если с вертолета стрелять начнут. Сафари у них, блин. Накроют свинцовым дождиком, и все. Кранты. И сделать ничего не сделаешь. А что сделаешь? Они вверху, с пулемета да с автоматов. А у тебя в руках ПМ да двустволка. Редко у кого автомат увидишь, не говоря уже о чем-то серьезном, натовском, или даже родным, местным, но получше, чем калаш укороченный. И с берданками порой люди ходят. Вояки знают, падлы, что не достанут их, вот и стреляют. Да еще бывает, свалятся люди, кто раненый, кто перепуган до смерти, а кто уже и помер, а они в мегафон. «Счастливого пути!» «Уроды!» Тёма даже зубами скрипнул. Покосились спутники, но ничего не сказали. У самих лица мрачные. О том же думают они. Правда, вот они трое могут и сдачи дать. У Димана не двустволка вовсе. У него СВД на руках. У Лёхи калаш, но нормальный, пусть и древний. 7×62. Зато лупит, дай бог. А у него самого натовский автомат. Правда, как он называется, никто не знает. Нашел как-то, недалеко совсем отсюда. Лежал там парень, уже синюшный, да и покусанный зверем так, что и мать бы не узнала. Вот у него автомат этот и был. Хороший, очередями стреляет, одиночными. Патроны 5×45, вещь автомат. Так что вертолет от них быстро улетать начнет. Вояки пострелять очень любят, а вот когда в них стрелять начинают, они совсем не любят, улетают сразу. Впрочем, с военными не все так просто. Бывали случаи, и вертолет просто так пролетал. Бывало, и через колючку перебираются, а там отряд. Стоят, курят, на них смотрят. Побелеют ребята, а уже куда? Назад — убьют, вперед — убьют, за оружие браться — тем более убьют. Ну и идут вперед. А военные стоят себе и курят. Плевать им, что там кто-то через колючку лезет. А еще история ходит, мол, рыжий однажды решил, что хватит, осточертело все, и пошел прямо через пост. Военные слегка офонарели, но не убили. Рыжий через пост прошел, в лесу оружие припрятал и в город артефакт продавать. А там уже и офонарел похлеще, чем военные. Вроде говорят, правда было такое, хотя хрен знает, врут подикось. Диман остановился. Вот она, родимая колючка. Витая, в один слой, а шипы... Только глянул, аж сердце ёкнуло. Такой зацепишь, дернешься, и не только плащ там оставишь, но и кожи кусок немаленький там же повиснет. Тут аккуратно надо. И резать ее нельзя. Засекут вояки, где разрыв есть, и не станут его чинить. Просто засядут вон у тех холмов, что впереди видно. И только сунешься на знакомую дорожку, как с пулемета в решето и превратят. Диман опустился на колени, нащупал что-то внизу, ухватился посильнее и, ухнув тихонько, дернул вверх. Пласт дерна сошел со своего места. Дальше лопаткой, минута, вторая, вот уже и пролезть можно. Диман первый полез. Рюкзак и винтовку оставил и полез аккуратно. Лаз маленький. Чуть не так выпрямишься, и все, вся спина в лоскуты. Как только Диман оказался на той стороне, Тема и Леха стали перекидывать рюкзаки и оружие. Строго понизу. Традиция такая. А то бывали случаи, когда ребята сил не рассчитывали и не докидывали. А с колючки потом снять пожитки свои. Приключение на 3 часа. И сам потом весь в царапинах. Штаны в ленточку. Следом Леха. Затем и Тёма пролез. На той стороне вещи разобрали, оружие прихватили и выдохнули с облегчением. Все, тут уже безопасно. Тут уже только разве что случайно солдат повстречать можно. Пьяных зачастую. А пройдешь еще 200 метров вперед, к лесу, там уже про военных вовсе забыть можно. Там, к старой сухой ели, в корнях ее тайник у них. Там они вместе оружие и все необходимое для зоны хранят. Переоденутся там же и в город. Добычу, артефакты, с собой возьмут, чтоб продать, где получится. Слава богу, они знают, где получится, где милиция за мягкое место не прихватит. Одно осталось сделать. Леха взял лопатку саперную и обратно в яму покидал землю, что из ямы выкинул Диман. Потом подтянул пласт дерна, что, как и землю, Диман подкидывал под колючку, подальше вперед. Потянул дернопласт, пошевелил слегка. Все, на место встал, как родной. Осмотрел дело рук своих, хмыкнул удовлетворенно. Если сильно не присматриваться, не поймешь, что тут люди копались. А с вертолета и подавно ничего необычного не увидишь. Ну, теперь можно и к тайнику, в лесу который. «Граждане-нарушители, стоять на месте! Руки поднять!» Услышали они голос, мегафоном усиленный. Быстро осмотрелись. Ну, не видно никого. И Диман допустил ошибку. Он автоматически потянулся за винтовкой. Наверняка он бы сразу отдернул руку, но... Тёма с удивлением смотрел на товарища по работе. Он падал, почему-то очень медленно, широко раскинув руки, с удивленным выражением лица. Странно. Очень странно. Ведь во лбу у него дырка теперь. Как он так удивляется? Все вдруг ускорилось. Диман свалился, как мешок с картошкой. «Сдаюсь! Не стреляйте!» Истошно заорал Леха, поднимая руки. Даже не заорал, завизжал, как будто его режут. А у Лехи рот закрыт. Глаза злобой горят. «А, вон что! Это он сам и орет!» «Руки за голову! На колени!» Снова тот же голос. Из-за холмов как раз тех, про которые он и думал. Удобные они, если вот засаду, вот прям тут. На холмах появились фигуры. Одна, три, пять уже. Вон и семь теперь. Все они сюда идут. Все они вооружены, у всех бронежилеты. Эх, бронежилеты, роскошь невероятная. У него самого вот на животе 3 листа железа из боковин от стиральной машины спаянные. Пулю, если и остановит, то только резиновую. Но вот клык или коготь вполне. У Лехи тоже есть броня, крышка от кастрюли. Ручка спилена, боковинки гнутые, выпрямлены и подрезаны. Тоже на животе. Да и мало у кого есть что-то лучше. У всех у них такая броня. Да и, честно говоря, другая не особо и нужна. Все-таки их там ждет не пуля, их там, за колючкой, ждет клык и коготь, аномальные зоны и ядовитые растения. Там незачем носить бронежилет. Но вот в такие моменты отчаянно жалеешь, что у тебя его нет. Вскоре военные подошли ближе и обступили их с 3 сторон. Сзади обступать нет смысла, колючка там за спиной. Стоят, на них смотрят, оружие в руках. Один вон закурил. Спокойные все такие. И хари кирпичные у всех. Тёма непроизвольно скосил взгляд. Диман лежал с открытыми глазами. В небо смотрит. Лицо спокойное такое, словно отпустили его все тревоги и невзгоды. Словно он один здесь обрел то, чего так долго искал. Тёма покрылся липким холодным потом. Так не это ли они все и ищут здесь, в зоне? Смерть свою они ищут. «Не ссыте. Майор сейчас прибудет, пообщается. Не убьем. Пообщайтесь с майором и пиздуйте, куда вам там надо». Леха посмотрел на говорившего солдата, затем на Димана. «Ну а хули он за пушку схватился? Не обессудь, сталкер. Мы помирать не спешим. Сам он виноват». «Сам виноват. Ну да, наверное. Опять этот сталкер... И почему их так называют? Как оно там с английского? Навязчивый преследователь с дурными намерениями. Так вот вы-то, пидоры штопанные, и есть сталкеры. А а людей хороших, да этим словом... — что там лопочешь? Слышь, жирный, внятно давай. — Простите, я... Страшно мне просто, — поспешно проговорил Тёма. — ну это понятно, что страшно. Это ты правильно боишься. Рыпнешься — пизда тебе сразу. Говорю, жить хотите, не пыркайтесь. Время шло. Солдаты следили за ними, но как-то вяло. Впрочем, обманываться не стоило. Как минимум один всегда пристально смотрел на них. Колени начали болеть. Держать руки за головой было все труднее. Но опускать их страшно. Пусть оружие у них уже отобрали и рюкзаки выпотрошили. Все равно. Эти ведь могут и просто так пристрелить. И ничего им за это не будет. Нарушителей давно уже не задерживают. Это раньше, как люди говорят, где-то с год назад всех ловили, в город везли или на пост. А потом и отпускали. Правда, оружие и артефакты забирали, да и все ценные тоже. Говорят, однажды парня так отпустили с поста военного, что он босиком и в одних трусах в город пришел. Зато живой пришел. А теперь... А теперь убивают, почем зря. Небо наполнил стрекот вертолетных винтов. Вскоре шум стал нестерпимым, и в паре десятков метров от них на землю опустился вертолет. До того, как винты замерли, оттуда выскочил высокий, подтянутый, даже, можно сказать, стройный военный. Без бронежилета, без оружия, но в кителе, при погонах и в фуражке. Придерживая эту самую фуражку, он дошел до них. Кивком поздоровался с солдатами, те ответили так же. Честь никто не отдавал, видать, у этих так не принято. Военный фуражки вдруг сел на корточки прямо перед ними. Он долго так сидел, смотрел им в лица. Долго. Вряд ли больше минуты, но для Тёмы эта минута стала вечностью. Он посмотрел в его глаза. Серые, холодные, бездушные глаза. «Рядовой Парченко! А? Хули а? Я майор или где?» «Да понятно, чу. Чу надо-то, майор?» «Вот уроды!» — покачал головой майор. Он не был зол. На лице даже улыбка. Кажется, отношения этих военных не были простыми. «Пистолет дай!» Солдат подчинился, а затем раздался выстрел. Тёма понял, что по ногам течет. А дождя сегодня не было, это точно. Да и пахнет дождь не совсем так. Даже совсем не так он пахнет. Леха покачнулся и упал носом вперед. Затылком вверх упал, да. Нет там больше затылка. Дыра со сливу размером там теперь зияет. Все. Нет Лехи, нет Димана. Кажется, и его сейчас не будет. «Ну, здравствуй», — сказал майор, садясь на корточки вновь. Он смотрел на Тёму. «Здравствуйте!» «Не ссы, убивать не буду. Наоборот, предложу кое-что. Готов слушать?» «Да!» «Рядовой!» «Какой конкретно? Тут трое рядовых. Вообще похер. Бухло есть у кого?» Один из солдат передал майору бутылку. Четушка водки. Ее майор протянул Тёме. «Можешь руки опустить. Не убью, не боись!» Тёма взял бутылку дрожащими руками и осушил в два глотка. Странно, но пошла она, как вода. Может, и правда вода? Да нет, воняет правильно. Спиртом она воняет. Слушай, короче, тебя как звать? Артём Сидорович я. Да, ну и фамилия у тебя, конечно. Пиздец на роликах. Отставить ржать! Последнее он рявкнул, повернув голову. Солдаты подчинились, и он повернулся к нему снова. — Так вот, Артем, есть у меня к тебе дело. Устал, поди по аномалиям бегать, артефакты таскать. — Да вижу, вижу, не надо так активно башкой махать. — В общем, дело такое. Предлагаю тебе торговать в зоне, прямо там, за периметром. Будешь сбывать всякое говно. Ну, какое там говно сталкерам надо? — Оружие, патроны. Короче, то, чего вы в городе взять не можете, так? Так. Вот такое говно и будешь толкать. А взамен брать артефакты. А их ты будешь сдавать мне. Не понимаю. «Хули ты не понимаешь?» — рыкнул майор, но затем улыбнулся. «Короче, будешь в бункере сидеть, барыжить. Я тебе товар поставляю, ты его сбываешь, артефакты мне. С моими парнями будешь передавать. Безопасно и комфортно. Будешь бабосы заколачивать. А по аномалиям вместо тебя шнырять будут другие. Понимаешь? И не боись, бродяга, у нас все по трудовому кодексу. Год отработал? В отпуск. И не в этот сраный Чернобыль 145, а в Турцию поедешь. Ну как?» «Спасибо». «На». Майор протянул ему пачку сигарет. «Закури, подумай. А я дополню. Это не все плюшки. Отработаешь 10 лет и на пенсию. Уедешь в ту же Турцию и будешь там, как падишах, жить. Бабок у тебя будет вагон. Серьезно, Артем, не обману». Артем думал долго, пока у майора не начали глаза злобы мерцать. Как-то Артем понимал, что если откажется, ляжет он рядом с Лехой и Диманом. Понял он, что выбора у него нет. Либо его тут убьют, либо... торговать. Вот о чем вообще он, майор этот? «Ну?» Тема медленно кивнул, да так, что слышал, как шея скрипит. «Ну и отлично. Слушай теперь. Километр отсюда, старая деревенька, там домов 10. Но есть там одна херобора наша, давно заброшенная, бункер подземный. На одного хоромы, на двоих коморка. Но глубина 7 метров, стены бетон метровый. Вполне жить можно. Ты, короче, там будешь. Сейчас мои пацаны идут с тобой. Они...» Майор не обернулся, приказов не отдал, но солдаты побежали к вертолету. Вскоре они вытащили из него что-то, несколько сумок и рюкзаков. «Пацаны мои приведут там все в порядок. Резак, сварочный, аккумулятор, все с собой. Поправят бункер, чтобы можно было со сталкерами общаться, торговать, и уйдут. Сегодня у них типа ЧП случится». «Чего случится?» — воскликнул один из солдат. «ЧП!» Майор повернул голову к заговорившему солдату. «Вы, короче, бункер в порядок приведите, чтобы его там не кончили сталкеры. А я сообщу, мол, в туннель зашли. До вечера проходили, назад никак. Вам припасы отправят, типа. В ящиках будут стволы, хавка, патроны. Все в бункер перетащите. Груз прямо в том поселке и скинут». «Хм, не поверит же никто. Как мы, километр от поста, а назад никак, типа». «Вы уже лески застряли, по легенде». «А, это там, что ли?» Солдат показал рукой в сторону. Тёма проследил направление взглядом. Кажется, он знал, о каком месте идет речь. Там аномалий полно. Если бы они там вошли в туннель, то да, за сутки выйти можно. Но обратно вернуться — это еще сутки минимум. «Ну, где-то там. Короче, вы там типа застряли. Припасов не взяли, с голоду и без воды помираете, и патроны у вас кончились». «Потому что в химеру стреляли?» «Не, потому что долбоебы». «Хм! Майор, грубо как-то». «Ха! Короче, приказ понятен?» «Так точно». Солдат отдал честь, но так небрежно, словно вот со лба пот смахивал. «А ты, Артем Пидорович, Сидорович, да неважно, не разочаруй меня. А то ведь расстроюсь, плохо тебе будет. Предчувствие у меня такое нехорошее. Вот чую, расстроишь меня, и плохо тебе сразу станет. Понял меня?» «Да». «Ну вот и хорошо». Майор поднялся и ушел. Сел в вертолет и вскоре исчез в небесах. «Поднимайся, жирный, идем новый дом твой смотреть». Тема кивнул уныло. Не нравилось ему все это. Да и друзья сегодня погибли. Он их не очень-то и знал, но все-таки вместе были, артефакты вместе искали. Ему было немного страшно. Что там впереди? Чем все это закончится? Военные не стали лазать под колючкой, не стали перепрыгивать. Достали кусачки и срезали проволоку. Сразу же отряд двинулся вперед. Точнее, для Артема назад. Обратно туда, в зону. Артем шмыгнул носом. «Торговец в зоне, он как бы теперь...» «Какой нахуй торговец в зоне? Этот майор белины объелся. На кой черт тут торговец?» Хотя, если подумать... Было бы удобно прямо тут покупать. Не пришлось бы для долгого выхода тащить с города кучу еды и воды. Просто тут купил и иди дальше, артефакты ищи. Можно в зону уходить не на неделю максимум, а хоть на месяц. Да даже и на год, если припасы можно купить в самой зоне, то любой ее уголок становится доступным. Что-то ему даже любопытно стало. Вдруг и правда что-то из этого выйдет. Какой станет зона, когда в ней можно будет купить припасы? Что ж, время покажет. Артем украдкой поглядывал на своих сопровождающих. Бронежилеты, оружие, морды кирпичные. Все подтянутые, крепкие. И на него, если и смотрят, то полупрезрительно. Как бы они его просто так не прикончили, как бы все это не оказалось какой-то глупой шуткой. Хотя не похоже. Слишком много мороки для шутки такой. Надежду дать, в зону увести, там убить? Да не, бред. Майор, наверное, не врал. Правда хочет из него торговца сделать. Хотя, точнее, если хочет майор на артефакты лапу наложить. Денег много заработать хочет. Способ только им выбранный. Впрочем, может и получится. Но на душе как-то неспокойно. Артем поднял взгляд. Небо все еще в тучах. Но вот впереди, там, куда они идут, там тучи разошлись. И солнечные лучи падают вниз, этаким рассеянным столбом золотого света. Это зловеще выглядит, но в то же время и очень красиво. Словно само это жуткое место весело подмигивает ему, словно что-то обещает, что-то хорошее. Что ж, время покажет.